Ну что ж, мы с вами рассмотрели этапы проведения совещания. Надеюсь, они для вас понятны и не вызывают каких-либо вопросов. Но в любом случае, проводя следующее совещание, готовясь к нему, постарайтесь наблюдать, что происходит во время совещания, как происходит подготовка к совещанию, как происходит установление контакта в группе, в рабочей группе. Как вы выбираете задачу для решения, которое было собрано в совещании, как принимаете решение и как заканчиваете совещание. Сейчас мы с вами перейдем к тому, что может останавливать или мешать руководителю при проведении совещания. Как помехи при проведении совещания. Можно выделить два типа помех – внешние и внутренние. Внешние помехи – это отсутствие необходимых материалов. Кто-то по каким-либо причинам не подготовил необходимые условия для проведения совещания. Не подготовлена комната, нет раздаточных материалов, не все участники предупреждены о том, что они участвуют в совещании. Решение о проведении совещания принято стихийно. Все это ответственность руководителя. Именно он обязан заблаговременно принимать решение о проведении совещания и контролировать работу своих сотрудников, например, секретаря, которая обязана подготовить помещение и поставить в известность участников совещания. Следующее – посторонние шумы. За окном проходит транспорт, проходят ремонтные работы, постоянно звонят сотовые телефоны участников совещания. Вам, как руководителю, необходимо сделать замечание участникам совещания, попросить их отключить на время сотовые телефоны. Поскольку совещание, как мы помним, это работа. Да? Во время этой работы вас не должно волновать ничего другое. И необходимость прерывать процесс. Ваша секретарша подходит, извиняется перед участниками совещания и просит вас ответить на неотложный звонок. У кого-то из ваших коллег вдруг зазвонил телефон, он извиняется, тихонечко выходит из помещения для того, чтобы обсудить какой-то важный вопрос. Не спорю. Работу фирмы не остановить, но необходимо так планировать этот процесс, чтобы во время проведения совещания вас никто не отвлекал. Если вы отвлекаетесь в процессе совещания, вы останавливаете свою работу и теряете очень много времени. Это как раз приводит к утомляемости. И внутренние помехи. Самое интересное. Первое – это настрой руководителя. Либо волнение перед совещанием, либо, что гораздо хуже, безразличие к результату. Наличие уже принятого решения. Совещание проводится для галочки. Помните, деструктивная цель. Если решение уже принято и совещание проводится для галочки, то ничего, кроме утомления и негативных эмоций, участники совещания от этого процесса не получат. Следующая помеха, которая относится к разряду внутренних, это наличие предубеждений. Я знаю, что отдел сервиса никогда не предложит решение той или иной проблемы. Я знаю, что Сергей Петрович всегда будет спорить. Наличие предубеждений. Если у вас есть какие-либо ожидания негативного характера по поводу того или иного участника совещания, скорее всего, они сбудутся. И последняя помеха, которая относится к разряду внутренних, это действия манипулятора. Осознанные либо неосознанные. Возьмите за правило, что в любом коллективе всегда есть манипулятор. Осознанный либо неосознанный. Это нормально. Ваша задача как руководителя – знать, как энергию манипулятора, его силу, его заинтересованность можно использовать для того, чтобы двигаться к решению общей задачи. Что же может сделать руководитель для того, чтобы свести на нет воздействие этих факторов? Итак, что же может сделать руководитель для того, чтобы свести на нет влияние внешних факторов? Во-первых, самое главное, заранее, до начала совещания, определить повестку дня. Вопросы, которые будут рассматриваться на совещании, время, которое будет отведено на совещание, и состав участников. Кто будет принимать участие в совещании? Второе, определить место проведения совещания заранее и подготовить его для совещания. Поставить, если это необходимо, флипчарты, проектор, если необходимо, раздаточные материалы. предупредить участников совещания о том, что в течение некоторого времени они будут недоступны для любых внешних контактов. Попросить их предупредить своих клиентов, своих подчиненных о том, что в течение некоторого времени их нужно не беспокоить. И последнее, предупредить своего секретаря о том же самом, что в течение определенного времени вы будете на совещании и вас нельзя беспокоить. Вы заняты важной работой. Так нейтрализуются внешние помехи, насколько это возможно. А что же делать с внутренними помехами? Особенно самое важное, с работой манипулятора. Ответ на этот вопрос очень прост. Нужно знать, какие бывают манипуляторы, и знать, что с ними делать. Итак, типы манипуляторов. Можно выделить три типа манипуляторов. Условно они называются жертва, агрессор и спаситель. Итак, тип манипулятора, который условно называется жертва. Этот манипулятор склонен паразитировать на действиях других участников группы. Цель его манипуляции – это снять с себя всю ответственность за свои действия, переложить ее на других. Как он этого добивается? Тактика действия его очень проста. Сначала описание своих затруднений, причем в их утрированном, катастрофическом виде. Второе – создание эмоционального напряжения у слушателей. Он так описывает свою ситуацию, что всем становится ясно. Человек попал не просто в беду, а с ним случилась катастрофа. И последнее – это высказывание своих требований. В этом и состоит его цель. Когда он сгустил эмоциональные краски, он начинает высказывать свои требования, что ему нужно. И если вы откажетесь от выполнения его требований, вы почувствуете себя, ну, как минимум, очень нехорошим и плохим человеком. Вот такова структура этой манипуляции. Зачем он это делает? В любой манипуляции есть выгода, которую достигает манипулятор. Жертва достигает возможным ей способом без ответственности. Возможно сделать все, что она хочет, не получая ответственности за те действия, которые она сделала. А результат таких действий обычно негативен. Агрессор – это зеркальное отражение типа манипулятора жертвы. Там, где жертва описывает свою беспомощность, агрессор демонстрирует свою силу. Хотя добиваются они одного и того же. Личной выгоды для себя. Особенность его поведения – это личная бескомпромиссность, энергия, бескомпромиссные заявления. Либо, если он понимает, что такие заявления могут привести к негативным последствиям, интриганство. Этот тип манипулятора очень любит плести всевозможные интриги. А совещание, как мы сами понимаем, поскольку в одном и том же пространстве находятся практически все лица, принимающие решения, да, это наилучшее место для проведения таких интриг. Его цель – это выставить в наиболее лучшем свете свои достижения. Обычно за счет того, что он принижает достижения других участников. Тактика его действия. Описание совершенных ошибок. Агрессивная дискредитация тех лиц, которые были ответственны за выполнение тех или иных действий, которые привели к ошибке. Вплоть до личных оскорблений и унижений. И предоставление своего видения, как решать ту или иную ситуацию, которая в данном ключе воспринимается как единственно возможная. Для чего он это делает? Ну, как уже было выше сказано, для того, чтобы выставить в наиболее выгодном свете свои решения. Агрессор плодит после себя личные конфликты, личностные конфликты. Если вы дадите волю агрессору высказывать свои претензии, это значит, что через некоторое время в вашем коллективе начнется месть, склоки и всевозможные интриги. И следующий тип манипулятора – это спаситель. Особенности. Все его действия носят рекомендательный характер. Его нет, когда нет проблемной ситуации. Он появляется там, где есть проблема, где нужно кого-то спасать, там, где есть жертва. Обычно спасатель очень активно откликается на крик жертвы о помощи. И в результате, если вы позволите ему откликнуться на крик жертвы, ваша рабочая группа решает очень увлеченно, потому что спаситель может это сделать, очень увлеченно решает проблема одного из членов вашего коллектива, забыв при этом о повестке дня, ради которой вы собрались на совещание. Цель спасителя – это получение для себя материальных и моральных выгод. Материальных – получение каких-либо премий, денежного вознаграждения, а моральных – работа спасителя, да, вот, спасение жертвы дает ему возможность почувствовать себя хорошим, правильным, сильным. Тактика его действия. Первое – это выжидание. Пока не проявилась жертва, спаситель тоже сидит тихо в сторонке и не решает ту задачу, которая поставлена перед ним. Однако, как только проявилась жертва с ее сложностью, с некоторой проблемой, он сразу бросается на помощь и предлагает собственные варианты решения. Поскольку жертва описывает очень страшные последствия, в которые она попала, варианты решения, которые предлагает спаситель, требуют очень больших усилий. И для этого он готов предоставить возможности всей вашей команды. В результате, как я уже сказал, если спаситель берется за дело, вся ваша команда решает проблему жертвы. В этом плане действия манипулятора агрессор выглядит гораздо безобиднее по своим последствиям, чем действия тандема жертва-спаситель. Что же может сделать руководитель для того, чтобы прервать действия манипуляторов? На самом деле не так уж много. Может только задать вопрос. Но это бывает обычно достаточно. Поскольку манипуляции обычно носят неосознанный характер. Да? Ну, достаточно редко в вашем коллективе существует человек, который целенаправленно стремится нанести вред работе команды. Обычно такие манипуляции носят неосознанный, неосознаваемый характер. Для того, чтобы вернуть вашу команду к обсуждению повестки дня, вам достаточно задать специальные вопросы. Так, виды вопросов, которые возвращают обсуждение в конструктивное русло. Первое. Вопрос, который возвращает ответственность манипулятора ему самому. Вы помните, главная цель манипулятора – передать ответственность за свои поступки другому. Вопрос. Какое отношение ваша проблема имеет к повестке дня? Манипулятору необходимо задуматься и ответить на этот вопрос. Как решение этой проблемы отразится на общем результате? Действительно, мало того, что манипулятор задумался, он еще задумался на ту тему, которая необходима вам. Вопрос, который очень хорошо возвращает спасителей к конструктивному обсуждению проблемы. Что лично вы готовы или можете предпринять для решения данной проблемы? Обычно тогда спаситель понимает, что ресурсы для решения проблемы ограничены и необходимо искать более четкие способы решения проблемы. И замечательный вопрос, который возвращает к конструктивному обсуждению любого манипулятора, либо гасит фантазии, которые не имеют отношения к реальной действительности. Есть ли у вас конкретные предложения по решению данной проблемы? Итак, использование этих и аналогичных вопросов поможет вам вернуть слишком увлекшихся членов рабочей группы к обсуждению реальной проблемы. Итак, наше совещание подошло к концу. Как понять, что совещание было эффективным? Как понять, что лично вы получили после этого совещания? Достаточно задать себе несколько вопросов. Первый вопрос. Как изменилась моя точка зрения после совещания? Изменилась ли она? Вы можете задавать эти вопросы своим подчиненным в конце совещания. Что я должен сделать? Знает ли ваш подчиненный о том, что ему предстоит, чем ему предстоит заниматься после совещания? Определены ли для него задачи? Кому помогаю я и кто помогает мне? Если ваш подчиненный или вы можете ответить на эти вопросы, значит, вы понимаете, какое значение результат вашей деятельности имеет для команды. Как будет оцениваться результат моего труда? На основании чего будет производиться эта оценка? Этот вопрос очень важен. Если вы не можете ответить на него, тогда никакая деятельность невозможна. И последнее.